Какая она еще девчонка? Но я не стал отстранять от себя Куис, раз уж это то, чего она так хочет. Мое тело просто не могло остаться равнодушным к такой инициативе ведьмы. Сама же девушка, прижимаясь ко мне своим телом, сразу ощутила мое растущее возбуждение. «Юта», – прошептала она, ненадолго оторвавшись от моих губ, – «я тебя так люблю. Прости, Куис». «Нет, Юта», – чуть ли не заплакала девушка, и попыталась заткнуть меня поцелуем, но я не позволил. «Мне еще нужно договорить. Ты мне нравишься, очень. Ты красива и очаровательна. Как мужчина, я просто не могу не хотеть обладать такой женщиной. Но, пока я еще не могу сказать, что люблю тебя. Я отвечу на твои чувства, если ты этого хочешь, но я не брошу Химари, Сидзуку и других». «Юта», — голос ведьмы дрогнул, — «скажи, ты хотел бы, чтобы я была с тобой, вместе с этими демонами? Может, после стольких лет, я теперь только мешаю тебе, просто навязываясь со своими чувствами? Я не считаю твои чувства докучающей неприятностью, если ты об этом. Наоборот, я очень тронут, Куис». В подтверждение своих слов я уже сам поцеловал девушку. «И, ты мог бы меня полюбить? Если мы сойдемся, думаю, это будет неизбежно. Трудно не влюбиться в такую потрясающую девушку». «Ютик», — снова потянулась к моим губам девушка. «Я же понял, что пока я хорошенько не обласкаю ведьму, меня отсюда уже не отпустит». Дальше говорить уже ничего не требовалось. Вспоминая реплику Сидзуку, похоже, она знала, что этим все и закончится. Хотя, я тоже ожидал подобного исхода, просто не думал, что Куис так резко на меня набросится. Сейчас она целовала меня уже спокойней. Ее поцелуй все еще полон страсти, но мне уже не кажется, будто меня хотят натурально слопать. Я глажу девушку по спине, ощущая, как она чувственно вздрагивает от моих прикосновений. Она же начала осторожно расстегивать мою рубашку. А вот мне было сложней, я не представлял, как вообще устроено ее пышное готическое платье. Из-за этого и вышло, что когда я уже был наполовину обнажен, Куис все еще оставалась в одежде. Я только помял ее грудь через платье и погладил попку, но ничего не смог сделать с самой одеждой. Так что, пришлось задуматься о том, платье Куис может даже придать особой пикантности происходящему, и вопрос с раздеванием девушки отпал сам собой. Впрочем, я не спешил. Моя лунная принцесса еще не нацеловалась вдоволь. Но, теперь я сам мог с удовольствием исследовать такое манящее тело Куис, гладить ее где захочу. Я растягивал момент, пока девушка не начала извиваться в моих руках от кипящего в ней желания. «Юта, Юта», — повторяла она мое имя. Опрокинув девушку на мягкую постель, я задрал ее платье и приспустил черные кружевные трусики. Эротичное бельишко она носит, однако, придержав ее ноги, которые Куис в смущении хотела свести вместе, закрыв от моих глаз чудесный вид, я наклонился и поцеловал ее блестящую от влаги киску. Ей тут, честное слово, совершенно нечего стыдиться. Нежные губки и ровно подстриженный ухоженный газончик. Впрочем, девушке сейчас хотелось немного другого, как и мне. Погладив ее гладкие ножки, я пристроился между ними и медленно вошел в девушку. Ее киска была такой горячей и влажной, но тугая преграда не дала так просто попасть внутрь. Куис особо не обратила внимания на то, что я применил магию, ей было слишком хорошо, а я просто позаботился о том, чтобы ей точно не было больно. «Ах, Юта», — простонала от удовольствия ведьма. Из-за натекшей крови это казалось немного грязным, но я даже не думал останавливаться, а продолжил двигаться. Вдобавок, сейчас, когда платье девушки было так высоко задрано, я без труда запустил под него руки и нащупал шикарную грудь Куис. Она точно не меньше, чем у Химари, очень мягкая и не такая упругая, но не менее приятная на ощупь. Сама ведьма уже совершенно не соображала, ее тело просто горело страстью. Чувственные стоны молодой девушки были так эротичны из-за того наслаждения, что она вкладывала в каждый выдох, что я мог бы кончить уже только от этого. Мой член уже был готов взорваться внутри волшебницы. И, может, слишком крепко сжав грудь Куис, отчего девушка застонала еще громче, я залил ее киску своим семенем. Только на этом я не хотел останавливаться, решив выжать из себя все силы. Ведьма содрогалась в моих руках от оргазма, а я снова рвался в бой. Секс с Куис сильно отличался от того, что я испытывал с Ринка. Сейчас это больше походило на любовь с Айкаси. Наша магия сливалась вместе с нашими телами, и сила Куис была просто безграничной. Мне казалось, словно я утопаю в ней, но это было безумно приятно. Может, до любви, взаимной любви мы еще не дошли, но уже утопали в жаркой страсти друг к другу. И тело Куис снова содрогается от удовольствия, а ее киска просто трепещет. Ее чувства накрывают меня с головой и... уже я снова изливаюсь внутрь прекрасной волшебницы. Мы совсем забыли о времени. Кажется, кто-то звонил Куис, но ей было не до этого. Постель под нами вся смялась и была запачкана нашими соками, так что мы просто перебрались в гостиную и продолжили наслаждаться друг другом на диване. А потом еще стол опробовали, он был достаточно крепкий и даже не скрипел. А потом душ. Ванная комната у Куис оказалась просто шикарной, так что мы застряли тут надолго. Опробовали и саму ванную, и душевую кабинку, и джакузи. Нет, ну эта ведьма знает толк в роскоши. Ох, у меня там все натерлось. Устало прошептала, спустя пару минут после того, как проснулась и осознала произошедшее. Угомонились мы только под утро. И даже насытившись друг другом, мы еще долго просто лежали вместе под одеялом, обнявшись, так и заснули. Я проснулся уже после обеда, но не спешил будить сладко посапывающую на моей груди девушку. Но вот и она теперь потягивается, демонстрируя мне свою великолепную грудь. Зато это запомнится надолго. Вздохнул я. Я никогда не забуду. Обняла меня девушка, уткнувшись лицом мне в грудь. Сейчас она была голой. Хоть заниматься этим с девушкой в платье и было классно, но в ванне мы уже полностью разделись. Ну, теперь ты просто обязан на мне жениться. «Да, Ютик», – заулыбалась полностью удовлетворенная ведьма. Она сейчас выглядела и вела себя прямо как балдеющая кошка, не хватает только ушек и игриво покачивающегося хвоста. Химари частенько пребывает в таком же благодушном настроении после секса. Глядя на Куис сейчас, я чуть не ляпнул, что люблю ее. Просто, у меня тоже настроение было превосходное и, в этот момент я любил вообще весь мир. Похоже на то... Куис, мы бы так провалялись бы в постели еще не один час, если бы где-то с пола не позвонил бы мой телефон. Чтобы выключить этот звонок, пришлось вставать и искать его. А когда нашел, то решил, что раз потрудился встать, можно и ответить уже. «Маси-маси, Юта-кун», раздался в трубке бодрый голос Хицуги. «Вы там уже проснулись, кухихи, можешь дать трубочку Куисутян, а то она не отвечает на мои звонки. Это тебя», удивленно передал я трубку девушке. Честно говоря, даже от Якоин подобной осведомленности я не ожидал. «Слушаю». Все еще довольная ведьма взяла трубку. Дальше я уже не слышал, что говорила Хицуги. Но по реакции Куис кажется, что охотница пыталась ее подколоть на тему прошедшей ночи, но у ведьмы было слишком хорошее настроение, чтобы повестись на такое. «Ладно, я сейчас перезвоню», — закончила девушка, возвращая мне трубку. «Какие-то дела появились?» «Нет, ничего такого. Продолжим сегодня наши занятия, я не против, но мне нужно вернуться домой. Мои Аякаси уже, наверное, с ума сходит от беспокойства». Упоминание соперниц Куис совершенно не взволновало. Сейчас она была просто счастлива и плевать ей на каких-то там кошек, собачек, змеек, ну и с кем еще там спит ее любимый. «Тогда я сама зайду к тебе после обе после ужина. Буду ждать». С этих пор моя жизнь стала еще насыщеннее. Изучение новых школ магии. Даже если тема не очень подходила для этого, я уже представлял, как могу использовать новые знания в зачаровании. О физических тренировках я также не забывал. И только к проблеме Химари пока просто не решался подступить. Все оттягивал разговор с ней. Но ведь лучше провести ее пробуждение в контролируемой среде и делать это постепенно, нежели ждать, когда она сама сорвется и использует чуть больше силы, чем привыкла, отчего у нее сорвет тормоза и начнется буйство. Что же касается наших отношений с Куис, мои девочки восприняли это вполне спокойно. Ну и, конечно же, я отшлепал Сидзуку. Давно хотел это сделать, но как-то повода не было. В первый раз легонько, так что змее даже понравилось. Так что, закончилась порка счастливым концом. Позже, где-то еще через пару дней, со мной связалась Якоин. Ее просто интересовали мои услуги как артефактора. После заказа от четвертого отдела ко мне никто так больше и не обращался. Джингуджи почему-то на контакт не идут и, из их клана я вижу только Куис. Она словно старается держать своих соклановцев подальше от меня. Кагамимари и Цучимикадо и сами умеют делать свои амулеты, пусть не такого качества как Амакова, но им хватает. А вот у Якоин с этим сложнее. Кстати, с того дня, как Зицуги позвонила Куис через мой смартфон, Я стал осторожнее, но слежку клана аналитиков не обнаружил. Зато нашел агентов 4-го отдела, которые наблюдали за моим домом в Такоми. «Значит, тебя интересуют медицинские амулеты?» – уточнил я заказ Хицуги. «Верно, моя проблема не является тайной», – уже без своего обычного веселья подтвердила Икаин. Хотя, на ее губах все еще играл полубезумный оскал. «Мой мозг работает не так, как у других людей. Это дает мне огромное преимущество, а с помощью психотропных препаратов я увеличиваю это преимущество в 1000 раз. Но, ты ведь понимаешь, что такой разгон мозга просто не может обойтись без последствий. Моя мама умерла в 27, но она не использовала мои самоубийственные методы. Боюсь, если так продолжится, я даже не успею оставить наследника после себя». Она была достаточно откровенна. Выдавать подобную информацию вот так сразу не очень благоразумно в торговле. По сути, девушка дала мне понять, что помощь ей жизненно необходима, а это значит, что и цену я могу заломить огромную. Тем не менее, мне нравится эта девчонка и мне не хочется пользоваться ее положением. Полагаю, она учитывает мою симпатию к ней, потому и говорит так откровенно, рассчитывая на то, что от этого между нами только возрастет доверие. И, собственно, расчет у нее верный. Хорошо, я помогу тебе. Долголетие не обещаю, но пару десятилетий мы тебе выиграем. Вообще-то, мне известны методы обретения бессмертия, но это уже не зачарование. Хотя и не в этом проблема. Я не хочу выдавать этот ритуал кому-то постороннему. Тем более, применить его сейчас я пока не в состоянии. В Нирне все было рассчитано исходя из расположения стихийных планов. Но в этом мире все по-другому. Нужно лучше изучить этот мир, а потом заново рассчитать ритуал. Но это уже потом. Спасибо, Юта. А теперь Хицуги и правда улыбнулась. Ну, должен же я проявить заботу о своей будущей второй жене. Хмыкнул я. Да-да, точно, я вся в твоих руках, мой принц. Кстати, Юта-кун, как тебе первая жена в постели? Расскажешь, это уже немного личное. Улыбнулся я. Все, что я могу сказать, это то, что она чертовски горяча. Кухи-хи-хи, как я тебе завидую. Отхватил себе таких милашек. Между прочим, половина из них это Айкаси. Да какая разница? Насмешливо фыркнула девушка. Человек, демон, какая разница, если они такие горячие? Я был так с ней согласен, что просто не мог выразить это словами. Вместо этого, я протянул Икаин раскрытую ладонь и она сразу дала мне 5. Решено, я даже не буду требовать деньги с нее за свою работу. Пусть это будет подарок. А в это время, в другом городе происходила встреча старых друзей. Но сперва, обычная девочка-волшебница вступила в бой с тентакливым монстром. Это обычная ситуация для любой девочки-волшебницы. А для опытной девочки-волшебницы подобные бои не доставляют особых проблем. Если только это не хентай, тогда возможны варианты. Но в данном случае у монстра не было шансов. Большую часть боя девочка-волшебница просто играла с противником. Она изображала красивые позы и разбрасывалась высокопарными фразами. Но, чего она не ожидала, так это того, что ей на помощь придет другая девочка-волшебница. «Убери свои тентакли от Маа-Маа. Познаю силу стального кулака любви, ня». Живой кометой в тентаклиевого монстра влетела Милтян. Настоящая девочка-волшебница в изумлении наблюдала сцену брутального уничтожения сил зла и добивания тентаклиевого монстра волшебным жезлом, словно дубиной. Для нее это зрелище было шокирующим. Ведь она уже была знакома с Милтян и знала, что эта косплеерша, участвующая во всех собраниях летнего комитета, просто обычный человек без каких-либо магических сил. И несмотря на могучее телосложение, прежняя Мил не смогла бы одолеть настоящего монстра, обезумевшего демона, предавшего своего короля. А потом случилось нечто невообразимое. Забитый насмерть тентаклиевый монстр вдруг дернулся. До этого, подавленный брутальной мощью девочки-волшебницы Милтян, избитый до полусмерти, он решил притвориться мертвым, но такая тактика выживания была непривычна для монстра и он прокололся. «Луч любви!» – воскликнула Мил, и выпустила поток ужасающей хаотичной энергии из своего жезла. Несчастного монстра перекорежило безумством магии, на глазах Маа-Маа, чудовище за какие-то мгновения превратилось в милого пушистого зайчика. Мил взяла его на руки и погладила, а монстр, пребывая в глубоком шоке от произошедших с ним метаморфоз, был парализован ужасом и не посмел даже дернуться. Но вот, Серафал пришла в себя. «Милтян, Круто. У тебя получилось достичь сил девочки-волшебницы. Искренне порадовалась за подругу Маэ-Маэ. Конечно, могущественную дьяволицу интересовало, откуда умел такие силы, но все же, девочки-волшебницы личности экстраординарные, даже среди дьяволов. Так что, пока две девочки-волшебницы взялись за руки и начали весело скакать, напевая песенку из аниме «Маэ-Маэ Магика», главной героиней которого является одна из присутствующих девочек-волшебниц. Глава 25. Проверенные методы 18+. К счастью для экзорциста-детектива, ничего нового придумывать не пришлось. Ее мозг действительно работал не так, как у нормального человека, но это не то, что могло бы помешать действию моего амулета. Я не исправил дефект ее мозга, который дает ей такое преимущество, но сделал крепче сам ее организм. Она получила несколько амулетов с зачарованием повышения выносливости и здоровья, а также улучшением естественного самовосстановления организма. Конечно, это не рядовые амулеты на продажу, над зачарованием этих артефактов я хорошенько постарался. И девочке сразу же стало гораздо лучше, она приняла более здоровый вид, что аж щечки зарумянились. Увы, но это лишь даст ей 10 или 15 лишних лет жизни. Но даже за такой подарок она была искренне благодарна. «Юта, теперь я у тебя в неоплатном долгу», — кивнула она. «Ты уверен, что можешь просто отдать эти амулеты мне?» «Да», — кивнул я, считая это подарком для моей будущей второй жены. «Кухихи, как девушка я теперь счастлива», — насмешливо выдала Икаин. «Ты вскоре женишься на мне, и я обзаведусь гаремом настоящих милашек». Хицуги изобразила мечтательное лицо, словно она уже представляла, как ее ласкают мои девушки, вместе с Куис. «Кстати, раз уж ты здесь, как насчет работы? О, у тебя есть предложение для гениальной молодой девушки-детектива?» — заулыбалась Хицуги. «Твоя проницательность не знает границ. Вообще, это как-то немного неловко, но я хотел бы больше знать о семье Куис. Клан Джингуджи, не доверяешь своей невесте?» «Своей невесте я верю, но не доверяю ее клану. Понимаю. Что же, тебе повезло, Юта-кун, нужная тебе информация есть у меня. Ты следила за ней?» Хмыкнул я. «Разумеется, я ведь ее люблю. Как я могла не вызнать все ее грязные секретики и не изучить ее семью?» «Грязные секретики, Куис?» — заинтересовался я. «Кухихихи, нет-нет, я тебе ничего об этом не скажу. Это моя месть тебе за то, что переспал с ней раньше меня. Чертов многоженец. Ты представляешь, как мне завидно?» Начала она весело бросаться обвинениями. «Ты только разожгла во мне любопытство. Это бесчестно. Ну, вот тебе утешительный приз. Полагаю, тебя интересуют планы Мирухи Джингуджи на тебя. Давай, выкладывай уже. Полагаю, ты в курсе, что у клана Джингуджи несколько дурная репутация в круге. Кагамимарицу Чимикада порой уж слишком сильно чтят и уважают вековые традиции кланов. Особенно эти бесстыдные жрицы просто терпеть не могут клан новичков, что уже успел обогнать их в силе. А твой клан ощутимо ослаб. Еще недавно единственными бойцами были твой дед и Багровый Клинок. Слияние, предположил я, это был бы логичный выход для двух кланов. Джингуджи как успешные купцы, которым не хватает благородной родословной, чтобы пробиться на еще более высокий уровень влияния. И Амакова, как обнищавший дворянский род, именно. Но, когда клан Амакова перестал существовать, планы Мирухи изменились. Она решила просто забрать тебя в свой клан и присвоить внедрение света. Согласись, один ничего не умеющий наследник, это тяжело назвать полноценным кланом. И что изменилось? Ты сумел хорошенько так заявить о себе в худших традициях своего клана. Оскалилась девушка. Нет, как по мне, эта лисичка просто милашка, ты просто зверь, забрал себе такую крошку. Но использование Айкаси, это та черта Амакова, которую никогда не одобряли другие кланы. Тем не менее, они не могли закрыть на это глаза. За счет подчиненных духов мой клан способен тягаться с остальными в боевой мощи. Остается, либо признать мой клан, либо вступить в открытую конфронтацию. Хотя, было бы мудрее просто меня не трогать. Кухихи, размечтался. И что теперь с планами Мирухи? Она вернулась к изначальному плану о слиянии двух кланов. Значит, мне стоит ожидать в будущем появления предприимчивой тещи, уже знающей, как лучше распорядиться именем моего клана. Уверен, она также будет знать и как лучше использовать мои умения в артефакторике. Впрочем, может, я преувеличиваю, в любом случае, похоже, Куис, все равно, будет на моей стороне. Но, самое забавное тут то, что Куис просто не подпускает к тебе свою мать», — весело оскалилась Хицуги. «Ох, слышал бы ты, как они кричали друг на друга. В любом случае, из этого разговора я также узнал и несколько других не столь важных деталей. Позже Икайн рассказала мне больше о самом клане Джингуджи. Сам клан это, по сути, одна влиятельная семья, но им подчиняется несколько торговых компаний, ведущих деятельность в разных сферах. Также они сотрудничают с правительством, не так тесно, как Цучимикада, но достаточно. А еще у них плохая репутация среди магов континента. Происходило несколько стычек между магами Джингуджи и иностранными колдунами, в ходе которых Джингуджи применяли крайне разрушительную магию, совершенно не скрываясь от обычных людей и не боясь случайно угробить нескольких посторонних. А после обучения Куис репутация Джингуджи как этаких злостных дебоширов только усугубилась. Правда, что именно такого натворила моя невеста, за что ее начали называть магической ядерной бомбой, Якоин не уточнила. Оказалось, что в Японии к ним относятся еще более-менее хорошо, особенно новое поколение, судя по тому, что я видел в круге экзорцистов. По крайней мере, несмотря на задиристость Хисузу, Куис там не казалась изгоем. В любом случае, с Хицуги мы расстались на хорошей дружеской ноте. После я расставил для себя, скажем так, приоритеты. Пришлось пожертвовать школой, так как времени едва на все хватало. Мне не хотелось прекращать тренировки, но также нужно было заниматься и созданием одного нужного артефакта. Вообще, у меня всегда найдется идея о нужном артефакте, который обязательно нужно создать. Ну и, конечно, изучение местной магии с Куис. Зато, Сидзука пару раз ходила в школу вместо меня. Я не просил, просто ей нравилось это делать в качестве шутки. Полагаю, она выставляет меня там в необычном свете. И, если бы социализация среди одноклассников меня сильно волновала бы, то эти приколы змеи могли бы быть весьма досадными. Но, я просто махнул рукой. Пусть развлекается. Так продолжалось, пока Сидзука вдруг не стала какой-то не такой. В смысле, закончив со своим новым артефактом, я покинул кузницу и обнаружил Мидзути в доме. Она сидела в кресле, пребывая в глубоких размышлениях. Судя по ее лицу, обдумывала она нечто очень важное для себя. Рядом на диване спокойно сидела Куис и пила чай. О чем они тут говорили? «Тебя что-то беспокоит?» Услышав мой голос, змея испуганно вздрогнула. «Нет, прости», — бледно улыбнулась змея. «Ты просто так долго этой своей магией занимаешься, что я уже соскучилась». В жалкой попытке провести меня, девушка вытянула ко мне руки, требуя обнимашек. Впрочем, это требование я игнорировать не стал и, подхватив миниатюрную Сидзуку на руки, стиснул ее в объятиях. Сам я уселся в кресло и, теперь Мидзути уже сидела у меня на коленях, закинув руки мне за плечи. «И, все же, выглядишь ты очень обеспокоенной. Может, я могу чем-то тебе помочь?» «Да, ты уже помог». Улыбка змеи стала более искренней. «Куис, что ты такого ей наговорила?» Перевел я взгляд на невесту. «Просто сказала ей, где она может найти последнего Джиабашири?» Спокойно ответила лунная принцесса. «Один из кланов круга экзорцистов, уничтоженный во время наибольшего накала противостояния людей и Айкаси». Только услышав имя этого клана, Сидзука моментально напряглась, а ее объятия стали просто железными. «Это обидно», – прошептала она. «Столько лет я хотела им отомстить, но, когда я вошла в силу, они уже были истреблены. А теперь я узнаю, что осталась наследница, прячущаяся среди обычных людей, скрыв свою силу. Хочешь убить ее?» – предположил я. Мидзути посмотрела мне в глаза. «Хочу. Ты даже не представляешь, что я хочу с ней сделать. Но, эта девушка просто обычный человек», — пояснила Куис. «Только кровь в ее жилах связывает ее с кланом экзорцистов. Она никак не причастна к уничтожению клана Мидзути. В этой месте не было бы никакой справедливости. И если эта змея решила бы напасть, то я, как экзорцист, была бы обязана ее убить. Семья для меня важнее», — прокомментировала это Сидзука, прижавшись ко мне покрепче. «Месть того не стоит, знаешь ли». «Ясно», — вздохнул я. «Сидзука, ты хорошая девочка, да, очень хорошая», — оскалилась змея, лизнув меня в щеку. «Куис, а вот ты поступила некрасиво». «Что?» — опешила девушка. «Устраиваешь эти свои интриги у меня за спиной», — покачал я головой. «Я просто хотела проверить эту змею», — взволнованно заявила ведьма. «Ты ей так доверяешь, ты могла посоветоваться со мной, а так, накажем ее», — коварно заулыбалась Мидзути. Волшебница вздрогнула, увидев мою предвкушающую улыбку. «А ты меня понимаешь?» Посмотрел я на змею. «Я хочу это увидеть», — облизнулась Сидзука. «Что вы задумали?» — спросила ведьма, поднимаясь с дивана. «Так, куда это ты собралась, Куис? Мне нужно уладить несколько дел с кругом». Начала она отступать к выходу. «Подожди, это ты можешь и потом сделать». Медленно начал, а потом как крикнул. «Химари, лови ведьму». Показавшаяся из коридора кошка еще ничего не понимала, но мой приказ решила выполнить без лишних вопросов, с превеликим удовольствием. Несмотря на всю свою магическую силу, оказавшись лицом к лицу с Химари, почти в упор, Куис была просто бессильна и не успевала сделать абсолютно ничего. А еще кошка пошла дальше, проявив разумную инициативу, моментально скрутив ведьму быстрее, чем та вообще успела понять, что происходит. Кошка сдернула со своего кимоно пояс и связала им плененную Куис. «Молодец, Химари!» — похвалил я кошку. «Ня, служить вам рада я!» — замурлыкала она. «Эй, отпусти меня немедленно, Юта! Скажи своей кошке, а ты тихо там!» Подойдя к волшебнице, я смачно шлепнул ее по упругой заднице. «Ай, Ю-Ютик, что сейчас будет?» С веселым предвкушением заулыбалась Химари. «Мы все через это прошли, настала твоя очередь, ведьма Джингуджи», — прокомментировала Сидзука. «Юта, что ты собрался делать?» — дрогнувшим голосом спросила Куис. Когда я подхватил ее на руки, она как-то быстро перестала вырываться, а в ее взгляде появился интерес. Она наконец-то поняла, что ее может ждать что-то очень даже интересное. «Разумеется, я буду тебя наказывать за плохое поведение. Думаю, лучше сразу отнесу тебя в спальню, там и займусь твоим воспитанием». «В спальню?» – изобразила удивление ведьма. Ее щечки залили, а сама девушка теперь трепетно ожидала развития дальнейших событий. Через пару минут раздался первый шлепок, а Якаси восторженно запищали, а Куис возмущенно зафыркала, требуя убрать эту нечисть куда подальше. Но недовольную тираду ведьмы прервал следующий шлепок. «Ой, ха-ха, Ютик, что ты делаешь?» — смеялась ведьма. «Вот это я понимаю, задница. Не мог не восхититься я. Такую шлепать просто одно удовольствие. Милорд, а как же моя попка? Она же не хуже?» — воскликнула Химари. «Да, у тебя тоже прекрасная попа, Химари», — кивнул я. «Юта», — возмутилась Куис. «Шлеп, это наказание, шлеп». Через некоторое время Куис уже начала ощущать, что это действительно наказание, а не просто невинные игры. Попка девушки под задранным платьем уже вся покраснела, а дыхание ведьмы стало прерывистым. «Ютик, стой, хватит, не надо, это же больно, шлеп, ай, ССС, Юта, не надо, шлеп, ССС, пожалуйста, Юта, а ты уже усвоила урок, шлеп, ай, да, Юта, я больше так не буду, шлеп, хах, да хватит уже. Теперь я понимаю, почему ты это делаешь», — впечатленно заявила Сидзука. «А я сразу это поняла», — кивнула возбужденная Химари. Куис бросила яростный взгляд на Баканика, что уже шуршало у себя под кимоно. «Ну вот», — вздохнул я, — «надеюсь, ты теперь будешь хорошей девочкой, Куис». «Да», — буркнула девушка. «Шлеп, я буду хорошей девочкой», — сразу же на порядок бодрее воскликнула девушка. «Хорошо», — кивнул я, погладив ее попку. «Тогда на этом закончим». Ведьма вздохнула с облегчением, но, немного погодя, она посмотрела на меня с удивлением. В ее взгляде так и читалось вселенское разочарование. «Это все?» — с толикой надежды спросила она, и, словно даже неосознанно, подмахнула тазом, приглашая. «Да, Куис, ты ведь теперь наказана, а значит, никакого секса целую неделю». «Че что?» — опешила девушка. «А это не слишком?» — нахмурилась Сидзуку. Волшебница же смотрела на меня с искренней обидой. Ее нежные чувства были подло обмануты. Несмотря на боль от порки, она видела настроение моих Айкаси и надеялась на нечто более пошлое. Красная как рак и задыхающаяся Куис была в предвкушении того, что должно последовать за наказанием. Вон, даже Мидзути была потрясена. «Но, да ладно, это шутка, я не настолько жестокий», — насладившись ее шокированным лицом, все же, решил успокоить девушку. И наказание снова было со счастливым завершением. Особенно для меня, вовсю эксплуатируя чувство вины Куис, я устроил групповушку. Конечно, Химари и Сидзуку в данном вопросе были солидарны с ведьмой и предпочли бы делать это раздельно, но они все еще мои слуги, чем я не постеснялся воспользоваться. Хоть это и истощит меня, но, честно говоря, я больше надеялся на то, что подобное безумие хоть немного сблизит моих девушек. Ну и заодно сам отдохну с Шиком. «Юта, нет, «Ты в самом деле заставляешь меня делать это?» – вздыхала Куис. Но, хоть она и делала вид, что ей все это категорически не нравится и она делает это только ради меня, тем не менее, ведьма была слишком возбуждена. После той ночи в ее отеле, она крепко так пристрастилась к плотским удовольствиям, и, ради этого она была готова мириться и с присутствием моих Айкаси. «А похоже, что нравится тебе это очень», – провокационно облизнулась Химари. «Обе эти шикарные девушки сейчас устроились у моего таза, сцепившись ногами так, что обе их киски терлись о мой возбужденный член. Мне нравилось смотреть, как их горячие тела касаются друг друга. Ты, кажется, счастлив, верно?» – ехидно оскалилась Сидзука, приобняв меня сзади и уперевшись подбородком на мое плечо. «Это просто потрясающе!» – не стал отрицать я. Девушкам не пришлось долго трудиться. Их мягкие бедра дарили мне просто невероятные ощущения. Еще немного и мой дракон взорвался фейерверком, выстрелив прямо вверх. Куис даже не скрывала несколько самодовольной улыбки. Как и Химари, ей доставляло удовольствие то, что она могла возбудить меня и довести до оргазма своим телом. Вдобавок, сами девушки тоже были на грани. Пусть я уже кончил, но они продолжали тереться об меня. «Мьях еще немного», — простонала Химари, изогнув спинку назад. «Ютик, была в этом некая магия. Наши силы смешивались и, когда кто-то получал оргазм, то это било по остальным волной удовольствия. Девушки были на грани, и потому они обе начали кончать практически сразу после меня. И этого безумства не выдержала уже Сидзука, прижавшись ко мне своим дрожащим телом. С самого начала я полагался на эту особенность нашей близости, разделяя чувства друг друга в моменты страсти. Когда наши силы касаются друг друга, мы действительно становимся ближе. Так что, уже после первого оргазма Куис была не очень-то и против присутствия моих Айкаси. Потом же я занялся каждой девушкой по очереди. Но, чувствуя, что даже с использованием магии мое тело едва выдерживает такой накал, я уделял больше внимания ласкам. И, тем не менее, они начали привыкать друг к другу. «Юта, за нами подглядывают, ты знал?» — прищурилась Мидзути. «Эта Кая, наверняка сейчас вовсю играется с собой, бедняжка», — покачал я головой. «Химари, не хочешь позвать ее к нам, милорд? Она ведь о тебе думает», — оскалилась змея. Идея позвать еще кого-то для оргии не вызывала у девушек отторжения. Они уже втянулись и, после того, что мы тут вытворяли, возможное появление еще одной девушки как-то не сильно их волновало. Если бы речь шла о ком-то постороннем, конечно, они сразу бы запротестовали, но Кая, все же, своя. Неужели, милорд хочет и ее тоже затащить в сети свои? — притворно ужаснулась кошка. «Очень хочу. Несмотря на невысокий рост, у домовой очень привлекательная фигура. А еще, я до сих пор помню, как мило она дулась после того, как я ее отшлепал. Просто мне ее немного жалко, она так на тебя смотрит и просто не может найти себе места», — вздохнул я. «Если она тебе докучает, конечно, я не стану настаивать, но мне бы хотелось увидеть ее чуть более счастливой». «Ну хорошо, Химари», — чуть ли не взвигнула Кая, влетая в спальню. Естественно, она жадно ловила каждое наше слово и, стоило кошке уступить, как она не замедлила появиться. Она даже удостоила меня благодарным взглядом, перед тем как нырнуть в объятия кошки. «Не стоит, Кая, я еще возьму за это свою плату. Ютик», — недовольно окликнула меня Куис. «Ага, иди ко мне», — поманил я ее, прежде чем она начала возмущаться. «Кая, можешь пока позаботиться о Химари». «Да-да», — восторженно отозвалась домовя. Потому как быстро она влилась в нашу оргию, было видно, что Кая уже давно готовилась к этому. Я же притянул к себе Куис и занялся ею основательно. Разложив ведьму перед собой, я навис над ней и вошел в ее сочную щелочку. Она была такая горячая и влажная, что двигаться в ней не доставляло никаких проблем. Мой член свободно скользил вперед-назад внутри волшебницы. «Да», — страстно вздохнула ведьма, вцепившись руками в одеяло. Я же, покрепче сжав ее бедра, только усилил толчки. «Тебе и правда это нравится?» — улыбнулась Химари, глядя на Каю. Опустившись перед кошкой на колени, малышка старательно работала своим язычком. Домовая была просто счастлива, наконец-то дорвавшись до своей любимой Химари. Перед тем, как взять ее, я решил дать девушке время немного промариноваться в этом безумии. Только через некоторое время, поиграв с Куис и Сидзукой, я занялся кошкой и домовой. «Что?» — вздрогнула Кая, ощутив мои руки на своей талии. В этот момент она жалась к Химари, вжимая свои ладони в сочные груди моей защитницы. Ее тыл был практически беззащитен. Со своей позиции я мог видеть сочащиеся соком киски обеих девушек и, пока они целовались, я совершил свое коварное нападение. Поцелуй был мгновенно прерван, и домовая оглянулась на меня. «Мьях, милорд!» – простонала Химари, когда я вошел в нее. Но, ненадолго. Практически сразу я вытащил своего бойца с вражеской базы и начал пристраиваться ко второй щелочке. «Ты, эту штуку в меня!» – дрогнул голос Засики Вараси. «Кая, позволишь?» – я просто провел им по нижним губкам Кай, отчего девушка трепетно вздрогнула. Еще пока на ней был ошейник, я мог понять, что у нее все чаще появлялись желания присоединиться к нашим групповушкам, и, видя, как это нравится другим девушкам, ей тоже хотелось попробовать. Так что и возражать она не стала. «Давай уже!» – немного недовольно буркнула она. «Просить меня дважды не требовалось». Химари, тем временем, уже сама поцеловала подругу, когда киска Кай приняла в себя мой член. «Ты так сжимаешь!» Ее горячее нутро жадно меня сжимало, и девушка начала страстно постановать. А стоило Химари прекратить поцелуй, как я потянул Каю на себя, обхватив руками ее сочную грудь. И, глядя на кошку, домовая начала подмахивать своей попкой при каждом толчке. «Куда?» – удивилась Кая. «Стоило мне вдруг вытащить член из нее, милорд!» И вставил я его снова в Химари. Было даже забавно так играться некоторое время, немного в одной, потом немного в другой. Для кошки это было просто необычно, а домовая просто балдела. То, что перед ней мой член побывал в киске Химари, делало ее гораздо счастливее. Но, в конце концов, я все же кончил в Каю. «Ах, Химари!» – громко простонала девушка, ощущая, как ее внутренности заполняет горячая сперма. Ее тело дрожало в экстазе. «Но, должен признать, я недооценил эту девушку. Эй, не думай, что я твоя игрушка, чертов извращенец!» Отпихнула меня Кая, отойдя от оргазма, и крепко схватилась рукой за моего бойца. Пересев поудобнее, она наклонилась и уверенно взяла его в рот, сразу же начав покачивать головой и страстно сосать. От такой стимуляции мой боец, даже после недавнего выстрела, совсем не терял боевого духа. «Химарм, поможешь ей, как милорд мой пожелает?» Потянулась ко мне кошка. Кая блеснула восторженным взглядом и тут же уступила подруге. Двойной минет от них был своеобразен, хотя бы потому, что домовая больше пыталась полизаться с кошкой. Но, все же, это было потрясно. Девочки очень хорошо постарались. Их языки часто касались друг друга, но, все же, обо мне они не забывали. Их лица были просто невероятны, особенно, когда обе девушки смотрели мне в глаза. «Все, Кая, я сейчас кончу, так что, возьми его в рот и проглоти все». «Еще чего, дурак что ли? Я не хочу, чтобы эта гадость попала мне в рот», — отпрянула возмущенная девушка. А я с радостью. Тут же накинулась на мой член кошка. «Хах», — положив руки на голову Химари, я спустил все в ее чудный ротик. Некоторое время даже после я продолжал держать голову девушки, не позволяя ей отпустить моего бойца, ему просто очень нравилось в ней. «Мням», — облизнулась кошка, когда я ее наконец-то отпустил, после чего повалила на постель Каю и впилась в ее губы поцелуем. То, что во рту Химари все еще оставалась гадость, Каю уже не так уж и волновало. «Ютик, Куис тоже требовала внимания, обо мне тоже позаботься», — присоединилась к ней Сидзука. «Эх, хорошо еще, что Гинка в лесу бегает, а Ринка занята своим спортивным клубом, иначе все вместе они меня просто опустошили бы. Еще хорошо, что там и не пытается пробраться ко мне в постель, а то я себя знаю, принял бы Лису с радостью. Но, в любом случае, меня еще ждет долгая ночка, а ведь еще даже не вечер». А в это время, совершенно в другом месте, одна девочка-волшебница задумчиво осматривала странный магический круг, начерченный посреди комнаты другой девочки-волшебницы. Символ и структура круга призыва была ей совершенно незнакома. Точнее, это был даже не круг призыва, не совсем. «И, что ты говоришь, произошло?» «Милтян призвала доброго волшебника», — пояснила брутальная девочка-волшебница. «Он сказал, что не может помочь мне, но знает того, кто сможет. Добрый волшебник изменил мою пентаграмму и сказал, что мне следует использовать ее, чтобы попасть к мудрому отшельнику. Мудрый отшельник – это тот невероятный чародей, создавший твой посох и восхитительный наряд. Он наделил их силой девочки-волшебницы, и мы можем попасть к нему. Маа-маа, ты тоже хочешь попросить мудрого отшельника о помощи?» «Да, но, ты ведь и так настоящая девочка-волшебница. Ты права, кивнула Майя Магика. Но, борьба со злом — это очень ответственно. Если я могу стать сильнее. Я тебя поняла, кивнула Мил, ощутив порыв чувства солидарности девочек-волшебниц. Тогда, ты можешь активировать этот магический круг, кивнув. Мил быстро сбегала на кухню и принесла кусок сыра из холодильника, нож, а также мороженый окорок. «Зачем это?» – удивилась Серафал. «Добрый волшебник сказал, что для активации магического круга нужно принести в жертву плоть зверя, кусок сыра и кровь девственницы». Серафал тут же подметила несколько порезов на безымянном пальце Мил. У нее в голове сразу появилась шальная мысль, подходит ли для жертвы также кровь девственника, или же дело в том, что Мил в душе девочка-волшебница, тогда и моя кровь подойдет, да, с некоторой тоской пробормотала Майя. Но, Мил уже резанул по своему пальцу ножом, к удивлению девочки-волшебницы, стоило всем ингредиентам коснуться магического рисунка, как они тут же исчезли, круг засветился фиолетовым и от него начали доноситься звуки смачного пережевывания пищи, этот же яркий свет охватил обеих девочек-волшебниц, отправив их в другой мир. Глава 26. Контракт. После душа я спокойно себе сидел в гостиной на диване и поглаживал Химари, комфортно устроившуюся у меня на коленях в своей кошачьей форме. Куис мирно посапывала в спальне, развалившись на футоне. Счастливая, эта встреча прошла мимо нее. Так ты и есть тот самый мудрый отшельник, с любопытством поинтересовалась темноволосая девушка. Внешне она сильно напоминала Химари, только ростом пониже. Такие же блестящие черные волосы, яркие сиреневые глаза, и еще, просто в глаза бросается то, как тесно ее пышной груди в этом корсете девочки-волшебницы. Мил, вздохнул я, переведя взгляд на старого знакомого. Брутальная девочка-волшебница вздрогнула. Нет, прости, я сам должен был об этом подумать. Когда я зачаровал твою экипировку, я как-то даже не предвидел, что ты снова сюда вернешься. В общем, запомни, я не собираюсь помогать тебе и я не хочу, что ты водила сюда своих друзей и вообще, сама тоже не приходи, тебе здесь нечего делать. Ясно? Эй, что за отношения? Нельзя так с девочками-волшебницами. Возмутилась темноволосая красавица. Девочкам-волшебницам тоже нельзя постоянно бегать к мудрым отшельникам с каждой своей глупой проблемой. «Что-то ты не очень похож на отшельника», — заметила девчонка. «Разумеется, я не отшельник», — раздраженно буркнул я. «Я честный ремесленник, и бесплатно не работаю. Ау, а для милтян ты просто так сделал этот жезл». За милтян поручилось древнее божество хаоса и безумия. Девушка уже раскрыла рот для ответа, но так ничего и не сказала, закрыла рот. «Божество?» — впечатлено вопросила она спустя некоторое время. «Добрый волшебник», — пояснил я. «Ау-вау, милтян». К слову, от открывшейся информации даже не изменился в лице. Оно до сих пор представляло собой воплощение суровой брутальной мужественности. «Погоди, ты сказал, что ты ремесленник, который бесплатно не работает. А если у меня есть деньги?» — поинтересовалась девочка-волшебница. «Ау, тогда я рад с вами познакомиться, прекрасная госпожа, Майя Магика, верно, вас что-то интересует?» «Ты сразу вспомнил мое имя», — усмехнулась девушка. «Я только развел руками. Вообще, почему-то эта девушка создавала совсем иное впечатление, нежели милтян. Правда, все хорошие впечатления она испортила сразу же. Набрав в грудь побольше воздуха, она как завизжала. «Я тоже хочу такой жезл», — ткнула она пальцем в Мил, чтобы превращал тентаклеевых монстров в кроликов. «Нет», — спокойно отрезал я. «Что? Но ты же сказал, жезл милтян особенный. Я не могу повторить этот результат, точнее, могу, но очень не хочу связываться с этими силами снова. Я готов сделать для вас артефакт, который усилит ваш магический потенциал, облегчит использование каких-то заклинаний, увеличит запас магической силы или ее регенерацию. Или же вас интересуют чары, которые наделят ваш наряд первоклассными свойствами защиты. Можно сделать так, чтобы он делал ваше тело сильнее и крепче. Просто скажите, чего хотите». «Возможно, я смогу это реализовать, только не тотальная трансформация». Девушка явно задумалась. «Если это будет не хуже, чем у нее», Майя указала на милтян, «тогда я буду готова заплатить любую цену, которую ты назовешь». «Хэймэм, то, что я сделал для Мил, это, своего рода, эксклюзив. Такие вещи я не делаю за деньги. И чего ты хочешь?» Отпрянула Майя, прикрыв грудь руками. «Эту выходку я просто проигнорировал. Возможно, какие-то интересные артефакты, не обязательно сильные, но то, что может меня заинтересовать». магия, которая мне не знакома, а благодарность сильнейшей девочки-волшебницы подойдет, имеешь в виду, что будешь мне должна?» Мая-Мая нахмурилась. «Это, честно говоря, меня заинтересовало. Видно, что быть должной кому-то для этой девушки вопрос достаточно серьезный. В любом случае, я сам не уверен, что это достойная плата. Кто вообще такая эта девчонка, чтобы я делал для нее что-то особенное? С другой стороны, когда вопрос касался денег, это не казалось для нее какой-то проблемой. Готова заплатить любую цену. Да, тогда, я могу заключить с тобой контракт», — улыбнулась девушка. «Контракт?» — девочка-волшебница поднялась и гордо задрала свой носик, покрутив в руке свой жезл, от которого тут же начали струиться розовые звездочки. Она решила представиться под новым амплуа. «Мое призвание — быть девочкой-волшебницей. Но, как и у любой уважающей себя девочки-волшебницы, у меня есть альтер-эго. В обычной жизни я Серафал Левиафан, одна из четырех владык преисподней. И я предлагаю тебе заключить со мной договор, чародей». За спиной Мая-Мая распахнулись дьявольские крылья, а на меня аж чувством ностальгии повеяло. Слишком часто меня называли в прошлом чародеем, так, словно это было моим именем. Но, вернемся к действительности. Новое представление Серафал я бы принял за очередное ребячество девчонки, возомнившей себя этакой королевой тьмы, если бы не тот факт, что ее силу ощутили все присутствующие. Магическая мощь, сравнимая с силой Куис, но, разве что, не такая дикая. Если магия моей невесты похожа на бушующее пламя, то сила Серафал походила на океан. Я ощущал давление водной пучины чуть ли не каждой клеточкой своего тела. Это был напряженный момент, но все прекратилось в мгновение ока. Химари выскочила из моих рук и обратилась в полузвериную форму, подхватив лежащий рядом меч. Серафал тут же перестала давить своей мощью и уставилась на мою кошку восхищенным взглядом. Настоящая Никомата, Кавай. Кошачья воительница была растеряна, а Серафал двигалась так быстро, что если бы это был бой, то багровый клинок мог лишиться головы. Но владыка преисподней, бросившись прямо на кошку, стиснула ее в крепких объятиях. Я прикрыл часть лица рукой и даже попытался отвести взгляд, но мои зрачки были намертво зафиксированы в одном положении, направляя мой взгляд прямо на пышные груди девушек, что так тесно жались друг к другу. Хоть Серафал и была одета, в отличие от перевоплотившейся Химари, но ткань ее корсета очень плотно облегала тело девушки. «Она даже някает», — восторженно запищала Мая-Мая. «Серафал, ты уверена, что ты одна из владык преисподней?» — уточнил я. «Согласно местным религиозным байкам, это место, где обитают демоны, существа, жаждущие человеческих страданий и алчущие их бессмертных душ. Кровожадные твари, презирающие свет, живущие в своем огненном мире, где грешники, отвергнутые добрейшим, наисострадательнейшим, всемогущественнейшим, самым-самым важным единственным и неповторим Господом Богом, будут вечно мучиться, лишенные его благодати». Эй, это прозвучало даже немного обидно. Трогательно посмотрела на меня девочка-волшебница, подняв бровки домиком. Впрочем, если она приперлась сюда с этим сверхсуществом, Милтян, то всякое может быть. Эта брутальная девочка-волшебница, даже без какой-либо собственной магической силы, уже находилась где-то за гранью моего понимания сути вещей. Но эта девушка, в любом случае, крайне сильное существо. «Тогда обсудим детали контракта», — спокойно предложил я. «Демоны, боги, со всеми можно вести дела. А можешь отдать мне кису?» «Нет». «Ну, пожалуйста». «Нет, милорд. И вообще, отпусти мою девушку». «О, понятненько», — заулыбалась Серафали. «Наконец-то отпустила Химари». Моя кошка вздохнула с облегчением. «Эх, ладно, давай займемся контрактом», — вздохнула Мая-Мая и, взмахнув рукой, создала в воздухе светящийся магией рисунок, круг с вплетенными в него символами. К слову, эти символы чем-то напоминали дейдрические руны, весьма отдаленное сходство, базирующееся на некоторой агрессивности начертания. Тем не менее, эта письменность кажется более прогрессивной, словно ее специально сделали строже и четче. «Ты сможешь призывать сильнейшую девочку-волшебницу в любой день, но не раньше 6 часов. «Что, у меня в это время съемки в сериале? Ау, ясно». Также, для призыва недопустимы дни летнего комикета. В итоге, создавалось впечатление, что я заключаю договор с очень странным элементалем. А еще, похоже, я нашел один из действующих планов, с помощью которого могу совершать призыв. В данном случае у нас будут демоны, так или иначе, но мы пришли к соглашению. Я могу призвать Серафал почти в любой день после 6, но количество вызовов ограничено одним призывом в неделю. Специализация этого демона в боевой магии, так что и призывать ее следует для битвы. Хотя она специально уточнила, что ее также можно призвать для совместного просмотра аниме. Возможно, я даже так и сделаю пару раз, чтобы улучшить отношения с этой девушкой. Лояльный к тебе демон полезнее, а если ради этого нужно просто потакать его безобидным чудачеством, то это и не проблема вовсе. Теперь, если мне встретится тентаклеевый монстр, я знаю, что можно ему противопоставить. Что интересно, ограничения призыва связаны с ее увлечениями, но не с деятельностью владыки преисподней. Со своей же стороны я обязуюсь обеспечить Серафал отличной зачарованной экипировкой. Контракт. С некоторым пафосом воскликнула демоница, и магический круг засиял с новой силой. Можешь использовать какой-то предмет или свое тело для нанесения печати призыва. Естественно, вешать незнакомую магию на свое тело я даже не собирался. Для печати была использована деревянная дощечка, на которой был выжжен круг с гербом и магическими письменами. Позже я его также смогу изучить. И, ты даже не собиралась сперва оценить мою работу, сразу контракт, ой, точно, опомнилась девушка, но, немного подумав, просто махнула рукой. А, ладно, я тебе верю, ты же мудрый отшельник, помогающий девочкам-волшебницам по наставлению высших сил. Такой человек определенно заслуживает доверия. Химари, вернувшаяся в кошачий облик, жалобно посмотрела на меня. Как я тебя понимаю? Кстати, держи. Девушка достала из своего декольте несколько листов с магическими формулами. Что это? Экспресс-контракты низших демонов, пояснила девушка. Они одноразовые, но, если договоришься с призванным демоном, то сможешь заключить постоянный контракт. Интересно, с тобой мы договорились, но чем обычно люди расплачиваются с демонами? Ты про души? Мы уже давно не требуем в оплату душу человека, решила объяснить Серафал. Современные демоны берут в качестве платы часть духовных сил контрактора, или что-то не менее ценное, вроде твоих артефактов. Думаю, с этими низшими демонами ты тоже сможешь договориться на оплату их услуг своими товарами. Хмм, ладно, а на чем они вообще могут пригодиться, эти низшие демоны? Некоторые из них владеют магией, другие же просто сильные бойцы. Одна из них даже умеет вкусно готовить. О, демоны выполняют даже такие задачи, удивился я. Если договоритесь, пожала плечами Серафал. Ну, у меня есть Сидзука, так что жена на час, которая будет варить борщи, мне не нужна. Да даже Кузаки умеет готовить, и Химари, и Кая. В общем, с приготовлением пищи у нас нет никаких проблем, а вот боевые навыки этих демонов еще можно будет проверить позже. Тогда можешь принести мне вещи, которые нужно зачаровать, и я все сделаю. Но сначала давай обговорим характеристики чар, которые тебя интересуют. Да, четкие требования – это не то, что могла дать Серафал. Заготовки она принесла первоклассные, а вот ее запросы были весьма расплывчаты. Чтобы оно делало большой яркий бух, со звездочками или сердечками, и чтобы было много розового. Я могу заколдовать этот жезл так, чтобы он усиливал твои заклинания, а также ускорял естественное восстановление магической силы, и чтобы были блестки. Ну, думаю, это я могу. Но, розовые лучи добра и справедливости можешь, хмм, тогда мне нужно лучше познакомиться с твоим магическим арсеналом. Если покажешь нужное заклинание, я смогу интегрировать его в жезл, и ты сможешь использовать его без каких-либо усилий снова и снова. А несколько заклинаний можешь? Могу. Позже мы вышли к озеру, где Серафал демонстрировала мне свою магию. Ее лучи добра были действительно впечатляющи, несмотря на свой цвет. Это была крайне разрушительная магия. Получив от демоницы формулу, я мог использовать это заклинание для зачарования. Хотя, сам я могу использовать его только через зачарованный посох, пока не освою эту магию самостоятельно. И все это время с нами таскался Мил. Этот парень явно чувствовал себя немного лишним. В конце концов он отправился во свояси, в то время как Мая была увлечена наблюдением за моей работой. Как в свое время было с Мил Тян, Серафал приходила каждый день, точнее, она просила меня использовать призыв каждый день, временно сняв ограничение на количество призывов в неделю. Значит, так тоже можно. А я, помимо того, что занимался артефактами для демоницы, изучал ее печать. Удивительная магия, отточенная и выверенная формула. Эта маленькая печать работает как моя портальная комната, но, даже при этом у печати имеются еще некоторые функции, которые я еще не раскрыл. Вдобавок, печать гораздо экономнее в плане затрат магической энергии. То же относится и к заклинаниям Серафал. Они были гораздо сложнее того, чем я владел. Мне вряд ли хватит умения когда-нибудь использовать такую магию так, как это делает сама демоница. Но, благодаря новым формулам я смогу кардинально улучшить свои артефакты. Собственно, я уже загорелся идеей создать для себя новый посох, с более мощными заклинаниями. Но, перед этим мне нужно лучше изучить магию демонов. И, все же, даже так, я не забывал о своих тренировках. Ютик, боже, ты вообще следишь за временем? Вздохнула как-то Куис. А что не так, ты в курсе, что скоро Рождество? Это праздник такой, тут свою эрудицию решила продемонстрировать кошка. Люди празднуют в этот день рождения христианского бога. Это который принес себя себе же в жертву, чтобы простить грехи смертных. Ехидно заметила Сидзука. Смотрю, у них никакого почтения к одной из мировых религий. Кстати, было бы интересно выслушать мнение Серафал насчет этого странного бога. Неважно, махнула рукой ведьма. Это просто праздник, и я организую в его честь вечеринку. Ютик, ты обязан прийти и этих своих Айкаси тоже можешь захватить. Мы здесь, заметила кошка. Будь честнее, сестренка, а то ты ведешь себя как цундере, знаешь ли, с еще большим ехидством заявила Мидзути. Молчи уж, змея. Ладно, мы придем. Решил я принять приглашение Куис. А кого еще ты позвала? Только наша компания, улыбнулась волшебница. Впрочем, до Рождества еще оставалось несколько дней. За это время я успел завершить заказ Маэ-Маэ. Забавно, но больше всего сил я потратил на создание подходящих визуальных и звуковых эффектов. Розовый луч смерти теперь испускает блестки и звездочки, да еще и весело звенит, расщепляя врагов на атомы. А ее новый наряд девочки-волшебницы не просто защищал ее от различных типов урона, но еще и поглощал враждебную магию, создавая при этом иллюзию разлетающихся от костюма розовых сердечек. Это был один из самых странных способов применения моего таланта. Но, Серафал была просто в восторге. «Ты чудо!» – бросилась она мне на шею. «Какие же у нее классные сиськи!» «Эй, отцепись от него!» – возмущенно воскликнула Ринка. «Моя подруга детства как раз заходила в гости, вот и присоединилась к демонстрации возможностей моих новых артефактов. Это особая благодарность девочке-волшебнице!» Прошептала Серафал, наградив меня поцелуем. В щечку, конечно же, никакой романтичности в детском чудачестве демоницы не было. Да ты, да кто ты вообще такая? А ну руки прочь от моего Юта. Вспыхнула Кузаки и вцепилась в волосы девочки-волшебницы. Пока Маэ-Маэ продолжала веселиться, Ринка старательно пыталась оттащить ее подальше от меня. Это был идеальный момент для представления. Ринка, познакомься, это Серафал Левиафан. Одна из владык преисподней, она демон, а, уже заборов и повалив девочку-волшебницу на землю, нависшая над ней Ринка недоуменно подняла на меня взгляд. Ха-ха, Юта, владыка преисподней это просто моя работа, а на самом деле я сильнейшая девочка-волшебница, Маэ-Маэ-Магика, мое предназначение это борьба с силами зла, а эта девочка, дай угадаю, она милая подруга детства, согласно жанру, плоская как доска, верно, ах ты. Возмутилась Кузаки. «Да, ты правильно угадала. Даже удивился я. Неужели, не только я заметил, что моя жизнь похожа на гаремное аниме? Да нет, у Серафал просто такое причудливое мировоззрение. Кстати, Серафал, Ринка, моя подруга устраивает вечеринку в честь Рождества. Вы можете прийти, если хотите». «Рождества?» – удивилась Серафал. «Ты не знала?» «Нет, погоди, ясно». Кивнула она. «Я не сразу обратила на это внимание». Разное время, в нашем мире еще ноябрь, в преисподней, о, нет, на другой земле, я хочу услышать об этом поподробнее, но, сперва, Сера, прекрати лапать мою девушку, че что, опешила Кузаки, заметив, что шаловливые ладошки Левиафан гладят ее бедра, и, спортсменка как завизжала, отскочив от демоницы, но она такая милая, вздохнула Маэ-Маэ, и у тебя уже есть кошечка Тян, они обе мои девушки. «Ах ты, везунчик!» – восхитилась демоница. «А ты, случайно, не учишься в школе?» «Ну, формально я еще школьник, а что, во имя святого Люцифера?» – воскликнула Серафал и тут же поморщилась, словно ей по голове стукнули чем-то тяжелым. «Черт, забыла, что такой святой действительно существует. Но, неважно, ты же настоящая Иж с гаремом милашек. Сколько их у тебя еще? Достаточно. Честное слово, чем-то эти ее закидоны напоминали мне Екаин. Хотя, Серафал определенно, была гораздо более эксцентричной личностью. И, тем не менее, они обе оказались отчаянными лесбиянками. Как же мне завидно, весело протянула Серафал, чего и следовало ожидать.